Глава 9. Удар. Мела поземка, ночь скрыла небо. Я изрядно продрог, пока дошел до пекарни. Мне открыл Миша. «У нас такое делается!» — шепнул он мне расстроенно. Вот что я увидел. Упав головой на стол, безнадежно и горько рыдала Христина. Возле нее растерянно переминался Алеша. Женя, как был в аленде полудошки, купил по случаю, и она ужасно лезла. Только пыжиковую шапку снял, сидел на стуле насупившись и вздыхал. У меня похолодело под ложечкой. Я тоже остановился, не раздеваясь. «Что случилось?» — спросил я, переводя взгляд с одного на другого. «Мне дали двухкомнатную квартиру в новом доме», — сумрачно ответил Женя. Я сразу понял ситуацию. Двухкомнатная квартира со всеми удобствами в только что отстроенном доме, безусловно, лучше, чем старенькая мансарда над пекарней, как было обещано в начале. Но это означало одно. Мансарда не освобождается. То есть Христина остается в ней жить. Значит, не выходит замуж и не переезжает к своему мужу, моему отцу. Свадьба не состоится. Понятно, почему. Приехала жена. «Все, все, конец!» — всхлипывала Христина. «Я предчувствовала, что-нибудь помешает. Разве бывает такое огромное счастье? Ему казалось, что он меня любит, просто казалось. Когда мужчина так долго один и на пути, молодая женщина, которая так предана, так любит. Но Андрей Николаевич однолюб, всю жизнь ее одну любил. Она вдруг приехала, и Андрей Николаевич все простил. Понял, что любил всю жизнь только ее одну, свою жену. Оттого больше и не женился. Всегда был один. Она вдвое старше меня. А для него она самая молодая, самая красивая, потому что любит. Как же я буду теперь жить? Как жить?» И Христина заплакала еще горше. Надо было бы успокоить, утешить ее. Но как? Если каждый из нас сознавал, что она права. Я знал это с первого дня. Приехала мама, и все пошло по ее сценарию. И все-таки я первый нашелся. «Христина, слушай меня. Потерпи немного, не отчаивайся. Кончится мамина командировка, снимут фильм, киношники уедут, и все пойдет по-старому. Мама не останется ведь жить в Зурбагане, а папа не переедет обратно в Москву. «Мы все будем на твоей свадьбе слушать новую песню Жени», — сказал тихо Алеша. «Потерпи немного». «Немного!» — Христина истерически рассмеялась. «Ксения Филипповна сама сказала мне, что съемки фильма продлятся не менее года. А если он будет двухсерийным, то и два, или три. Бам растянулся от Лены до Амура. Почему же она приехала именно сюда? Андрейка написал ей, что папа женится. Вот она сразу и приехала. Из-за Андрея Николаевича она приехала. И больше не расстанутся они никогда. Андрея Николаевича давно уже приглашали работать в Москву. Теперь он согласится». Я тихонько спросил, когда приезжают Маргарита с Аленкой. «Завтра», — шепнул Женя, оглянувшись на задумавшуюся Кристину. Вообще беседа не вязалась, и я, посидев немного, попрощался. Алеша меня не удерживал. Вид у него был утомленный и подавленный. Какой-нибудь эгоист на его месте, любя Христину, только бы радовался, что свадьба не состоится. Не таков был Алеша. Для него любить значит желать счастья ей».